Глава 14. За день до корпоратива на моем компьютере полетела операционная система. Так всегда бывает, когда у тебя огромное количество срочной работы. Все вдруг начинает сразу ломаться, тормозить и глючить. Ты нервничаешь, и все становится только хуже. В таких ситуациях я для себя ввела одно правило – расслабиться и попытаться получить удовольствие. От того, что я сейчас буду нервничать сама и нервировать окружающих, никому легче не станет. Так что я сидела на стульчике у своего рабочего стола и попивала кофеек. А в моем рабочем кресле сидел шаман и... шаманил. Точнее, восстанавливал операционную систему. Я не обращала внимания на то, что он там делает, погрузившись в свои мысли, пока не услышала, как он присвистнул и выдал. «Ничего себе!» Я взглянула на экран и ахнула. Этот несносный тип нашел на моем жестком диске картинку с боссами в виде Дедов Морозов, которую я на днях делала, и внимательно ее разглядывал. «Это ты?» — удивленно спросил он меня. «Нет, это Деды Морозы», — уверенно сообщила я. «Нет, это ты делала?» — уточнил шаман. «Ну да. Оно, конечно, не очень. У меня же все же опыта нет, но...» — попыталась я оправдаться, смутившись. «Ты что, спишь с ними? С обоими?» — звенящим от негодования голосом спросил Василий. «Обалдел?» — возмутилась я. — Мне их на работе не хватает, что ли? Мне бы вообще выспаться, наконец. И лучше одной, чтобы никто спать не мешал. С чего ты вообще такую глупость взял? — А с того. Ты их голыми видела. Вот эти детали иначе откуда тебе знать? И он ткнул пальцем в родинку и шрам. — Придумала, — быстро выдала я свою версию. — Уж больно правдоподобно придумала, — ответил сисадмин. — Даже место родинки правильно выбрала. «А ты что, видел их голыми?» – удивилась я. «Угу. На 23 февраля как-то в сауну с мужиками ходили», – пояснил шаман. «А вот что касается тебя...» «Да не видела я!» – почти не соврала. «Мне рассказали. И тут не соврала. Шеф и рассказал». «Это кто ж у нас такой сведущий?» – подозрительно прищурился парень. «Не только ж ты с ними в сауну ходишь!» – рявкнула я. И, дотянувшись до мышки, быстро закрыла изображение. Шаман лишь фыркнул. «Все, восстановил тебе систему, можешь работать», — сказал он, вставая из-за стола. «Спасибо, шаманчик», — поблагодарила я парня. «Сочтемся», — сказал он. И я задумалась, это угроза или предупреждение. В суматохе дня я быстро забыла про тот инцидент. А на следующее утро, в день корпоратива, я вошла в офис с опозданием, поскольку по дороге заскочила в кафе, уточнить, все ли у них в порядке. В том кафе, что на втором этаже, все было в порядке. А вот с тем, что на первом, были неприятности. Где-то между первым и вторым этажом прорвало трубу, и кафе оказалось залито. «Мы уже договорились с кафе сверху, на втором этаже», объясняла мне расстроенная из-за потерянной выгоды администратор. «У них сегодня корпоратив, но они займут только половину зала. Вторую половину зала они предоставят вам». Я не знала, радоваться или огорчаться. С одной стороны, это удобно, что оба отдела будут в одном зале. С другой стороны, я ведь знала про конфликт между их руководителями, и чего можно ожидать в такой ситуации, даже предположить не могла. Бегать между этажами нам с шаманом тоже не придется. Но надо будет как-то так преподнести, чтобы в каждом отделе думали, что корпоратив проводится именно для них. В общем, все было непросто. В предвкушении близкого конца своей карьеры секретарши я вошла в коридор нашего офиса и поняла, что конец этот еще ближе, чем я думала. На стене напротив входа висел огромный плакат, чуть ли не во всю стену. С него на всех входящих смотрели два улыбающихся босса с голыми торсами и в костюмах Дедов Морозов. Внизу красивыми витиеватыми буквами было написано «С Новым годом, коллеги!» «Шаман!» завопила я и, не забегая в приемную, кинулась в кабинет сисадмина. Чьих рук эта подстава, было очевидно. Никто, кроме шамана, не мог забраться в мой компьютер и извлечь оттуда сделанное мной изображение. Я даже в облако его не выкладывала. Вот только Василия на месте не оказалось, а его кабинет оказался заперт. «Где шаман?» — влетела я в кабинет к Ларисе Ивановне, которая всегда все про всех знала, забыв поздороваться. «А ты не в курсе?» — удивилась она. — Васенька сейчас в травмпункте. Он на гололеде поскользнулся, упал и сломал ногу. Я взвыла раненой волчицей. Это ему повезло, что он ее сам сломал. Если бы я до него добралась, то сломала бы обе ноги и руки заодно. Впрочем, нет, руки оставила бы, пусть работает на благо общества. И ноги сломала бы уже после корпоратива. Но что делать с Дедом Морозом? Лариса Ивановна смотрела на меня сочувствующе, но помочь ничем не могла. — Почему он мне сам не позвонил? — рычала я возмущенно. — Так он сказал, что звонил тебе, но ты не отвечала, — пояснила Лариса Ивановна. Я достала телефон. Ну, конечно, меня так достал Вадик со своими звонками с чужих телефонов, что я просто отключила звук. 12 непринятых звонков от шамана, 2 от Вершинина-младшего и 7 от Вершинина-старшего. Плакала моя премия. И зарплата, похоже, тоже. И работа вообще. Я уже собиралась было выходить из отдела кадров, как вдруг решила спросить кадровичку еще кое о чем. «Лариса Ивановна, а плакат в коридоре кто повесил, вы не в курсе?» «А, это ребята из рекламного», — ответила всезнающая кадровичка. «Говорят, шаман еще вчера вечером скинул им файл, просил добавить надпись, распечатать большой плакат и повесить в коридоре. Забавный, правда? Интересно, кто догадался такую картинку сделать?» «Убью!» — прорычала я, имея в виду сисадмина, и пошла к себе в приемную. Получать незаслуженные пендели от начальства.